Глава 5. Вернувшись домой, Креол первым делом начал возиться с амулетом слуги, тестируя на всякие встроенные пакости. Как он объяснил стенам, в случайно найденном амулете может встретиться все что угодно, вплоть до еще одного демона, враждебного. Стенам, потому что Ванесса и Хубаксис не пожелали смотреть на его работу. Им больше нравилось смотреть телевизор. Креол, разумеется, ужасно обиделся, но на это тоже никто не обратил внимания. «Настоящих мастеров никогда не ценят», – приглушенно бурчал он. «Что здесь, что в Шумере?» Бурчал он приглушенно, но все же так, чтобы его слышали в соседней комнате. Даже дверь открыл пошире, чтобы все вокруг знали, как он недоволен. Вон немедленно сделала звук погромче. «Я все равно не могу понять», – нахмурил единственный глаз Хубаксис, тупо пялись в экран. Он не понимал ни слова, но все равно смотрел. «Если этот человек правильно ответит на вопрос, ему дадут деньги?» «Ага», – равнодушно кивнула Ванесса. $20. Ответит еще, получит больше». «А если он ответит неправильно, его казнят?» – с видимой надеждой спросил Джин. «Нет, конечно. Просто он не получит приз». «Что, даже палками бить не будут?» «Не будут». «И даже гвоздь в спину не вобьют?» «Ну и фантазии же у тебя», – укоризненно покачала головой Ванесса. «Ну и что же тут тогда интересного?» – всерьез разочаровался Хубаксис. «Покажи лучше гладиаторские бои». Ванесса и сама не любила все эти викторины, поэтому, без особых возражений, принялась щелкать каналами, ища что-нибудь, что можно будет выдать за бой гладиаторов. Ей повезло. Уже после 5-го переключения она попала на рестлинг. Хубаксис моментально заинтересовался. «Это гладиаторы?» «Да». «А почему они без оружия?» «Такие вот гладиаторы», – раздраженно огрызнулась Вон. «Кулачный бой – занятие для черни». Тут же вынес свой вердикт Джин. Он еще пару секунд смотрел, а потом возмущенно завопил. «Да это не настоящий бой, все подстроено. Смотри, смотри, как этот ударил того табуреткой. А у того даже ребра не треснули. Так не бывает». «А может, он прикрыт магическим щитом?» — подал голос все хорошо слышащий Креол. «Помню, когда я был подмастерьем, то подрабатывал тем, что помогал наемным бойцам выигрывать пари. Закутаешь такого в силовой кокон и бей его чем хочешь, хоть храмом Энлиля». «Не-а, хозяин. Если бы ты сам видел, то ты бы так не говорил», — решительно отказался Хубаксис. «Да он же явно в полсилы ударил. Все подстроено, точно. В этом мире даже гладиаторы ущербные». Ванесса недовольно поджала губы. Рестлинг ей и самой не нравился. Но какое право имеет этот безногий коротышка ругать то, в чем ничего не понимает? Креол тем временем закончил с амулетом. Он не нашел ничего подозрительного, но все равно продолжал сомневаться. Чтобы успокоиться окончательно, он решил прибегнуть к тяжелому оружию, одному из своих личных демонов. Маг резко полоснул ритуальным ножом по запястью, капнул кровью в подставленную чашу и в полголоса пробурчал. «Твоим именем и своей кровью я призываю тебя, Скоромах. Приди и расскажи мне все, что я желаю знать. Именем Мардука и 50 его воплощений. Приди и испей моей крови, отданной добровольно». Скоромах не входил в Легион Иллигора. Соответственно, не попадал под действие договора, заключенного Креолом в незапамятные времена. Поэтому ему приходилось платить. За даром он не работал. Впрочем, несколько капель крови – небольшая потеря, а терпеть боль Креол привык еще с детства. Его первый учитель был буйно помешанным мучителем и частенько развлекался тем, что отрезал своим ученикам конечности, а потом возвращал их на место. Тех, кто во время операции кричал от боли, он лупил до полусмерти. Со временем Креол выучился переносить даже жесточайшие пытки. Однажды, когда у учителя болела рука, он приказал ученику самому отрезать себе ногу. И Креол сделал это, не моргнув глазом. Надо было видеть, как радостно смеялся старый Халай. Скоромах не замедлил явиться. появился прямо из воздуха и завис на уровне живота Креола. Темно-бурая тварь, размером с человеческую голову, похожая на неимоверно разжиревшего паука. 8 паучьих ног на мохнатом туловище, несколько тонких и длинных усиков, торчащих из спины, и голова, словно у ужа, но с волчьими челюстями. Мелкий демон обычно использовался как раз для того, чтобы проверять предметы и места на затаённые пакости. Но его можно было использовать и другими способами. Например, приказать кого-нибудь убить. В том числе того, кто его призвал. Креол почувствовал жжение. Защитный амулет только что не кричал об опасности. «Что это значит, отродье Ленга?» Угрожающе обозрел Скоромаха маг. Но тот не счел нужным даже поздороваться. Лишь посмотрел на Креола своими фасеточными глазищами, резко раскрыл пасть и выстрелил тончайшей паутинкой. Его паутина могла пронзить стальную стену, но сейчас бесславно растворилась, поглощенная заклятием личной защиты. Однако за ней тут же последовала еще одна, разрушившая другую личную защиту. Зато третья паутина прошла сквозь Креола, как сквозь масло, оставив крошечную дырочку в груди и ощущение резкой боли. Все это заняло секунды 3. Креол, не ожидавший предательства от Скоромаха, одного из самых надежных своих контактов, в первое мгновение не сообразил защититься. Но потом до него дошло. «Чрево Тиамат!» – возмущенно взревел он, одновременно активируя два заклинания. Доспех Мардука и Огненное копье. Доспех Мардука используется в основном против враждебных демонов Ленга. Для них он подобен нерушимому заслону. Огненное копье же. Представьте себе огненный столб толщиной в руку, бьющий из человеческой ладони. И вы поймете, как маги представляют себе копья. Скоромах с нечеловеческой быстротой увернулся от огненного копья и поднялся к самому потолку. Креол гневно зарычал и бросил заклятие паралича. Впрочем, особого эффекта это не произвело. Паралич не очень-то хорош против демонов. Тем более, подобных Скоромаху, лишенных даже намека на кровь. Летучий паук язвительно оскалился и выстрелил целым снопом паутин, прошивших насквозь мебель и стены, но не оставивших на маге даже царапины. Однако доспех Мардука заметно потускнел. Никакое защитное заклинание не хранит своего создателя вечно. Одни действуют определенное время, другие поглощают или отражают определенное количество ударов, третьи защищают только от чего-то конкретного, вроде огня или молний. Четвертые пожирают слишком много маны, пятые обладают неприятными побочными эффектами. Креол совершил дикий кульбит, увертываясь от очередной порции демонической паутины, и рыбкой прыгнул к кровати, где лежала магическая цепь. Однако Скоромах отлично знал, что это за штука. Креол неоднократно применял ее и против него. Поэтому молнией вклинился между магом и инструментами, угрожающе раскрыв пасть. Креол ударил в него молнией, и пока демон бился в агонии, от молнии почти невозможно увернуться. Но против демонов, подобных Скоромаху, она не слишком-то эффективна. Он ударил по нему звуковым резонансом, отбросив Скоромаха к стене. «Ага!» – проревел маг, хватая цепь. «Ну, держись, отродье Ленга!» «Что у тебя здесь происходит?» – возопила Ванесса, только сейчас оторвавшаяся от телевизора. Они с Хубаксисом так увлеклись насквозь фальшивым, но весьма захватывающим боем современных гладиаторов, что совершенно не слышали звуков битвы из соседней комнаты. «Какого черта? Что это еще за жукер?» «Прочь отсюда!» – взревел маг, раскручивая над головой цепь. Скоромах нисколько не испугался. Он опустился пониже и выстрелил паутиной Креолу в живот. Доспех Мардука отразил и эти заряды, но стал таким бледным, что даже дурак бы понял. Еще парочку ударов, и он истает окончательно. А Креол, как назло, истратил уже все, что могло пригодиться. Те заклинания, что еще остались в памяти, никому и ничем не могли бы навредить. Пока Креол хлестал цепью, пытаясь хоть разок попасть по взбунтовавшемуся демону, Ванесса успела сбегать за пистолетом. Она так спешила, что по пути поскользнулась, упала и ужасно ушибла коленку. «А ну не двигаться!» – завопила она, нацеливаясь на жуткую тварь. Скоромах даже не почесался – Он разинул пасть пошире и выстрелил таким пучком паутины, что хватило бы убить слона. Креол в последнее мгновение успел выбросить последнее, что у него оставалось – огненную ауру. Но ее хватило лишь на 2/3 паутинок. Большую часть оставшихся погасили жалкие остатки щита Мардука. Но 2 или 3 паутинки прошили Креолу живот. Ванесса невольно зажмурилась, представив, как это должно быть больно, и почти не целясь выстрелила. «Я!» – дико заревел Креол, падая на спину. «Я разве не попала?» – испуганно пролепетала девушка. «Попала!» – прохрипел маг, держась за живот, из которого ручьями хлестала кровь. «О, мое брюхо! Сила Хизир Метау Текириб!» «Вон, стреляй же!» – завопил Хубаксис. «Хозяин пуст! Все заклинания кончились!» Ванесса послушно выстрелила еще раз. И на этот раз все-таки попала туда, куда целилась. Скоромах раньше не сталкивался с огнестрельным оружием и не подозревал, что пистолет может оказаться не менее опасным, нежели магия. Даже пример Креола не научил его осторожности. Пробитый пулей скоромах тоненько пискнул, заваливаясь на бок. Для демона его уровня такая рана пустяк. Он залечил бы ее за минуту. Но Креолу этого хватило, чтобы дочитать заклинание. Копье Мардука. Мардук – самое проклинаемое имя среди демонов Ленга. Никто другой не причинил им вреда больше, чем этот воин-маг, после смерти ставший одним из сильнейших богов. Все лучшие заклинания, что убивают демонов или защищают от них же, носят имя Мардука. Заклинание оказалось на редкость убойным. Лишившийся глаза и половины лапок, скоромах упал на пол. Жуткая тварь выглядела мертвой, но вовсе таковой не была. Даже сейчас он все еще мог оправиться, мог вернуться к жизни, если бы ему дали такую возможность. Однако Креол, пересиливая боль, поднялся на ноги и яростно хлестнул цепью по демону-предателю. Тот подскочил, как надутый бычий пузырь. На буром брюхе появилась ярко-красная полоса, словно от ожога. «Говори, червь в навозе Тиамат и военачальника ее Кингу!» – прорычал Креол, хлестнув его еще раз. «Говори!» «Что говорить-то?» На чистом шумерском проскрипел скоромах. Его челюсти не шевелились. Голос словно бы рождался где-то в животе. «Почему ты напал на меня, червь? Кто тебя перекупил?» «Трой? Мешин Руш Ах? Кто?» «Маг!» С трудом выдавил из себя искалеченный демон. «Маг!» «Какой маг? Ну! Раб, подай-ка мой нож!» «Сейчас будут пытки!» Злорадно хихикнул кровожадный джин. «А ну-ка стоять!» Решительно пресекла его поползновение Ванесса. «Какие еще пытки? Вы не у себя в Вавилоне!» Это вам Соединенные Штаты. Никаких пыток. Это демон. Демонов можно. Обиделся Хубаксис. Хозяин, скажи. Молчать, раб. Буркнул Креол. Он присел на корточки рядом с почти мертвым скоромахом и тихо прошептал, наклонившись поближе. Обещаю, отродье Ленга, если ты не скажешь, кто заплатил тебе за предательство, я посажу тебя в клеть и буду пытать столько веков, сколько проживу сам, а жить я собираюсь долго. «Трой!» – прохрипел скоромах. «Трой!» «Когда это было? Когда ты ему продался?» «Давно. Очень давно. Много веков». «Но Трой мертв. Ты из чади Ленга. Разве договор с тобой действителен после его смерти?» «Трой жив!» «Трой жив? Как? Где он?» «Не знаю. Больше ничего. Отпусти!» «Отпустить тебя?» – хохотнул Креол. «Отпустить? Да ты, по-моему, спятил, демон. Я еще не сошел с ума отпускать врагов живыми. Ну-ка, раб, помоги!» Хубаксис отлично знал, что надо делать. Креол окружил немогущего даже пошевелиться демона магической цепью, а джин завертелся над ней, творя в воздухе иллюзорные печати одной и той же формы. Кроваво-красный круг с поперечной полосой, украшенный волнистыми линиями и искривленный свастикой в левом углу. Маг поднял жезл и начал читать страшное заклинание. «Кипи, кипи! Гори, гори! Я связываю тебя! Я сковываю тебя! Я отдаю тебя Гирре, владыке огня! Да дарует вечно опаляющий Гирра силу моим рукам! Да дарует владыка огня Гибил силу моим чарам! Утук-хул-та-ардата! Да обратятся твои потроха в пепел! Да обратится твоя плоть в пепел! Да обратится твой разум в пепел! Да обратится твоя душа в пепел! Я отдаю твой образ пламени Гибилу! Гори! Кипи! Не я, но Мардук, сын Энки, приказывает тебе! Какамуму! Канпа! Отродье тьмы! Возвращайся туда, откуда ты произошел! Отродье тьмы, изыди в первозданный хаос. Отродье тьмы, семья, разрушаю твою душу. С каждым словом, над магической цепью все выше вздымались языки синего огня, наклоняющегося над пленным демоном. Скоромах жалобно скрипел, но пощады не просил. Он сам не пощадил бы Криола, окажись счастье в битве на его стороне. А у него были вполне реальные шансы. Если бы не выстрел Ванессы, он вполне мог одолеть Криола. Слишком уж удачный ему выпал момент. Только после оживления, еще толком не восстановившийся, почти без заклинаний. Криол в самом деле был легкой добычей. С последним словом заклинания Скоромах противно взвизгнул и рассыпался серым пеплом. Ванесса зачарованно наблюдала, как гаснет синий огонь, и как Криол подбирает раскалившуюся цепь, даже не обжигаясь. «Трой жив», — мрачно почесал подбородок маг. «Жив. Чрево Тиамат, как ему это удалось? И скольких еще из моих демонов он перекупил? Хорошо, хоть Легион Элигора ему не подвластен. Но теперь придется работать осторожнее». «Кто такой Трой?» — потребовала ответа Ванесса. «По крайней мере, он не знает, что я воскрес. Иначе ударил бы сам. Пока что меня достала всего лишь старая ловушка». «Кто такой Трой?» «Как думаешь, раб, как ему удалось столько прожить? Может быть, конечно, он тоже спал все эти годы. Но если нет, архимагу не прожить 5000 лет. А вот высшему... Бррр. Трой стал высшим магом? Худший мой ночной кошмар». «Кто такой Трой?» Ванесса уже едва сдерживалась, чтобы не ударить, словно нарочито игнорирующего ее Криола. «А тебя бы следовало отправить вслед за Скоромахом, женщина!» — резко повернулся к ней Криол. Ванесса аж рот раскрыла от такого заявления. «За что?» — возмутилась она. «А вот за это!» – проскрипел зубами маг, снимая рубашку. В его животе зияла такая дырища, что будь на его месте обычный человек, он уже давно бы истек кровью. «Еще чуть пониже, и прощай, надежда когда-нибудь обзавестись потомством. Раб, подай мне нож!» «Я не хотела!» – ужасно испугалась Вон. «Я же тебя спасла!» «Поэтому я тебя и прощаю», — мрачно сообщил Криол. «Что за безумный мир? Любой дурак может взять такой артефакт, как у тебя». «Это называется пистолет, хозяин», — ухмыльнулся Джин, дотащив наконец-то нож вдвое больше его самого. «Какая разница? Нет, надо навертеть на себя побольше защитных заклинаний. Твой мир еще хуже моего, а тут и Трой жив, оказывается». «Так ты не сердишься?» — осторожно уточнила Ванесса, глядя на окровавленного мага. «Нет, но и благодарить не буду. Ты совершила для меня одно полезное дело и одно дурное. Итого ноль». «А зачем тебе тогда нож?» Криол злобно скрипнул зубами и продемонстрировал, зачем ему нож. Стал ковыряться в ране, извлекая застрявшую пулю. Если ему и было больно, он этого не показывал. Вытащив пулю, маг пробормотал заговор исцеления. Пулевое отверстие начало стремительно уменьшаться, пока кожа не сомкнулась. За компанию исцелился и весь живот, став розовым и чистым. «А все-таки кто такой Трой?» – не отставала Ванесса. «Мой дальний родственник», – неохотно ответил маг. «Позор нашего рода. Кажется, его прадед приходился братом моей бабушки. Или наоборот, его бабушка была сестрой моего прадеда». «Ты даже не помнишь, кем он тебе приходится?» – удивилась Вон. «Племянником или дядей?» «Какая разница?» – отмахнулся Креол. «У меня полно родственников. Было. Дальних, правда. Близких вообще никого. Мать умерла родами. Отец? Отец, по-моему, вообще вспоминал о моем существовании, только когда я попадался ему на глаза. Я родился, когда ему было 70. Он тоже был магом. А мы стареем медленнее. Братьев и сестер у меня не было. Детей тоже». «А жена?» Креол скорчил такую рожу, что Ванессе сразу стало ясно. Он из тех, кого принято называть убежденными холостяками. «Нет, надо срочно переселяться в другой дом», – поджал губы Креол. «Если Трой жив, нужно готовиться к обороне. Кингу его знает, где он сейчас и сколько сил накопил. Не добил я его. Этот дом слишком огромный. Его постоянным щитом не окружить. Слишком долго. Шахшанор – это мой старый дворец. Я конопатил почти 2 года и все равно не был в полной безопасности. Хотя тогда я был моложе. Но все равно нужно что-нибудь поменьше. Трой не успокоится». «А почему он вообще хочет тебя убить? Я-то думала, родственники должны любить друг друга». Креол и Хубаксис переглянулись, а потом одновременно захохотали. Они смеялись так долго и так громко, что Ванесса всерьез обиделась. «У нас с Троем старые счеты», – уклончиво сказал Креол, когда отсмеялся. «Еще с тех пор, как я занял пост Верховного Мага, он всегда считал, что это его место. Ну а я, сама понимаешь, не соглашался. Хотя нет, вру. На самом деле это началось гораздо раньше». «Это он после того, как ты хозяин?» – встрял Хубаксис. «Молчать, раб!» – рявкнул маг. «Это все осталось в прошлом. Трой расплатился со мной сполна, и теперь уже он должен мне 2-3 жизней. Поэтому я его убью», – совершенно спокойно закончил он. «Обязательно убьешь, но перед этим тебе придется привести в порядок мою комнату!» – непререкаемым тоном потребовала Вон. «И быстро!»